не отрицай любое верование. Разберись, что в нем устремлено к единству, и прими это устремление. Разберись, что в нем ведет к раздробленности, и отсеки это. Не отрицай антиверование. Разберись в нем. Если оно ведет к единству, прими его. Если к раздробленности, отринь его. Запомни, все, что претендует на исключительность, неистинно, потому что ведет оно к обособленности и раздробленности, потому что оно нарушает главный закон единства. Как я понял, для Рао проблема времени неразрешима вне одухотворенного поля медитации и безмолвия. А в относительности понятия времени он говорил так. Прошлого уже нет, будущего еще нет, а настоящее, пока я произносил эти слова, улетучилось. Получается, что как будто нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. А это может означать лишь одно, что они, прошлое, настоящее и будущее, существуют одновременно, одномоментно. Мы движемся во времени, а надобно добиться, чтобы время двигалось в нас, убыстрялось, замедлялось, исчезало. Надо передвинуть шкалу времени внутри себя. Пусть время будет в твоем потоке, а не наоборот. В этом задача медитации. В обычной жизни человек живет между прошлым и будущим, и это разделение доставляет ему страдания. В процессе медитации и безмолвия исчезают как прошлое, так и будущее. Остается лишь настоящее, и это приносит радость. Сделать эту радость законом жизни значит освободиться, значит победить. Человека можно представить себе в виде статуи. Верхняя половина — будущее, нижняя — прошлое. Гармонизация будущего и прошлого — такова задача нашего настоящего. Тогда лишь осуществляется подключение к непрерывности вечного, что, собственно, и является целью медитации. Концепция тотального единства человеческого бытия, которую развернул перед нами Рао, не могла не захватить воображение, хотя какие-то моменты оказались трудными для нашего восприятия. Уверенный в правоте своей точки зрения, Рао говорил громче и энергичнее, чем прежде. Даже ритм его речи, как я заметил, несколько убыстрился. Тот, кто живет обычной жизнью, не вкушает жизнь подлинную, ибо существование его отравляет мысль о смерти, тень неизвестного. Жизнь истинная начинается лишь тогда, когда в тебе начинают вибрировать токи трех миров: предбытийного, бытийного, послебытийного. Кстати, сокровенный смысл понятия трех миров, так часто употребляемый в наших древних источниках, победитель в трех мирах и тому подобное, имеет в виду прежде всего данный аспект. Одновременное существование в трех мирах — это есть и спасение твое, и воскресение. Достичь такого состояния безумно трудно. Верящие в теорию перевоплощения считают, что на это уходят века и манвантары. Манвантара